Глава 30. Я вынырнула из-под пространства прямо в объятия Мэтью. «Ты как?» — спросил он, встревоженно глядя на меня. Я подняла на него взгляд, нервно сглотнула, когда хотела рассказать увиденное. Но как только подумала о том, чтобы сказать, что видела богиню, то ничего не получилось, как она и говорила. «Все странно», — прошептала я. Я упала в медитацию и как будто отключилась. «Я заметил. Не мог тебя разбудить», — встревоженно сказал Мэтью. «Мне кажется, что я поняла, как пользоваться магией», — ответила я, вновь вспоминая слова богини. «Все дело в интуиции. Не то чтобы я ей часто пользуюсь, но в целом сам процесс понятен». «Это радует. Нам выдвигаться придется скоро». Я кивнула. «Да, конечно». Мэтью вновь посмотрел на меня. Я улыбнулась ему. Он все еще держал меня за руки. Его зеленые глаза то и дело вспыхивали искрами. Мэтью потянулся ко мне. Наши губы соприкоснулись. По моему телу пробежала дрожь и мурашки. Мне было так тепло и хорошо рядом с ним. Я прижалась к нему. Его руки скользнули по моей спине. Язык раздвинул мои губы и скользнул внутрь, схлестнулся с моим и начал кружить его в танце. Я прижималась к мужчине, сжимала его плечи. Так жарко рядом с ним и так сладко. Я простонала ему в губы. Никогда не ощущала так сильно кого-то. Мне не хотелось, чтобы это прекращалось, и стало слегка обидно, когда Мэтью прервал поцелуй. Наши взгляды встретились. Его пальцы скользнули по моему лицу, вызывая новые волны мурашек. Его взгляд был мягким. Улыбка появилась на лице Мэтью. «Уже пора?» — спросила я. «Как бы мне ни хотелось сейчас это говорить, но нам пора», — улыбнулся Мэтью. «Нам сейчас надо быть очень осторожными. Король мог применить свою магию для защиты кристаллов. Но нам надо узнать, что за кристаллы он использует. Если мы попадемся, то хотя бы не из-за кристаллов освещения». Я усмехнулась. «Да, король может и подставить нас», — вздохнула я. «В любом случае, мне кажется, он будет решать проблему с теми, кто внизу. Раз у них растут силы, то ему надо как-то решать это», — пояснил Мэтью. «Ага, и как же нам повезло такое подслушать», — ответила я. «Мы вместе с Мэтью нахмурились. Это могла быть ловушка. Мы еще и Ромели хотим подставить». «Я в одиночку не справлюсь. Не с таким телом», — покачал головой Мэтью. «Если в человеческом виде я бы еще смог что-то сделать, то тело кота слишком ограничивает мои магические способности». Я поджала губы. «Я бы с тобой поделилась магией», — сказала я. «Вряд ли сможешь. Такое могла бы сделать богиня». Я округлила глаза. «Но ведь да, богиня меня назвала своей жрицей». Я прислушалась к себе. «Могла ли я это сделать?» Ответа не было. Видимо, интуиция не всегда работала. «Ладно», — сказала я. «Хорошо, что богиня мне подсказала, как использовать магию, особенно после того, как я подслушку наколдовала и направила на короля и служанок. Так сказать, заранее предупредила, что да как». «Тогда будем исполнять», — усмехнулся Мэтью. «Пока что жди. Я схожу за Ромели». Я кивнула. «Если у нас все получится, то будет здорово». Стоило Мэтью отступить от меня, как он превратился в кота. Мы вновь посмотрели друг другу в глаза. Просто, без слов. Кот выскользнул из шкафа на выход из комнаты. Я же осталась одна. Ходила из стороны в сторону. Как же все сложно. Но главное, что у меня есть магия, которой я могла пользоваться. Ожидание затягивалось. Я то и дело косилась на шкаф. А вдруг Фиона передумает? Или решит все же встать на сторону короля Эдуарда? Было бы так себе. Мы уже доверились ей с Мэтью, так что выхода не было. Но я всегда могла сказать, что я ни при чем. Пусть докажут, что я что-то делаю. Хотя, с другой стороны, есть медальон. Я покосилась на секретное место, где он находился. Вскоре придет и его время. Внезапно внутри меня возникло такое спокойствие. Я покачала головой. Интересно, а как я могла быть жрицей богини из другого мира? Это было странно. Но, с другой стороны, я же попала сюда, потому что король Эдуард воспользовался божественной магией, которая притянула участниц отбора в королевский замок. Посмотрела на свои ладони. Ладно, я могла использовать магию, ничего страшного. Здравствуй. Внезапно раздался в моей голове голос Фионы. Она все-таки согласилась. Выходи, мы готовы, продолжила Фиона. Я тут же вышла из комнаты. Ну что ж, охота за кристаллами началась.